Дороги нас влекут, дороги нас ведут к крутым подъемам, к сложным перевалам. Но к небу нас влекут, но к небу нас ведут лишь те пути, что Богом утверждены. Но к небу нас влекут, но к небу нас ведут лишь те пути, что Богом утверждены. На жизненной тропе, по узкой колее, идем, как будто подвиг совершаем. Но лишь одна тропа, тропа победная, где Божьим словом путь свой освещаем. Но лишь одна тропа, тропа победная, где Божьим словом путь свой освещаем. Вот на земном пути развилка впереди, куда идти, налево или направо? Что ждет нас впереди? Что ждет нас впереди? Не видно нам ни слева и ни справа. Что ждет нас впереди? Что ждет нас впереди? Не видно нам ни слева и ни справа. Господь мой Иисус, я вновь к Тебе молюсь, любя, благодарю и славословлю. Как хорошо идти мне на Твоем пути, где нет развилок, прямо лишь ведется. Как хорошо идти мне на Твоем пути, где нет развилок, прямо лишь ведется. Где нет развилок, прямо лишь ведется.